Алло, меня слышите? Служба доставки ПОШ, оператор Алиса, здравствуйте. Вы заказ хотите оформить? Чего? Служба доставки ПОШ, вы заказ хотите оформить? Ничего, никаких нахуй ваших заказов, блядь. Я вам хуя, нихуя не заказывала, блядина. Колл-центр Надежда, здравствуйте. Алло. Да. Алло. Да. Я слышу. Алло, блядь. Что? Алло, говорю! Служба доставки, я ПОШ оператор Юрий. Добрый день. Чего тебе? Добрый день, я вас слушаю. Я тебе не звонила. А зачем вы звоните тогда? Нахуя ты мне нужен, хуй я тебе звонила. Что-что, повторите, пожалуйста. По доставке ЕПОШ, оператор Ирина, здравствуйте. Служба доставки, здравствуйте. Вас не слышно, перезвоните, пожалуйста. Вы мне звоните, а не я вам! Да, привет. Служба доставки ЕПОШ, оператор Юрий. Добрый день. Добрый. Добрый. Я вас слушаю. Нахуя ты мне нужен, чтобы я тебе звонила? Ты мне, блядь, позвонил. Так, и что вы хотите? Вы хотели бы оформить... Нихуя не хочу. А что вы хотите? Нихуя. Ну как это? Ну вы же позвонили, значит, что... Нихуя я не звонила, ты, блядь, мне позвонил. Я вам не звонил, вы же сами позвонили. А я тебе не звонила. Нахуя мне, я твой телефон не знаю, блядь. Ну как, вы же только что сами позвонили мне. Пиздец, ёбаная тварь. А зачем вы меня оскорбляете? А зачем ты названиваешь? Я не заказываю ничего. А ты отпираешься? Я не отпираюсь. Вы же мне позвонили, я вам отвечаю. Как я могу звонить, не зная твоего номера? Ну, вы же сами позвонили мне. Ты давал мне свой номер? Ладно, всего вам доброго. Служба доставки ЕПОШ, оператор Юрий. Никому я не звонила, она ко мне звонок поступил. Оцени. Что это за оцени, ёбка твою мать? Служба доставки ЕПОШ, оператор Юрий. Добрый день. Никому не звонила, мне позвонили. Привет. Служба доставки ЕПОШ, оператор Ирина. Говорите, пожалуйста. Нехуй мне говорить, я никому не звонила, мне звонят. Ну это вы звоните. Оцените качество оформления заказа. Приветствует ТКС Банк. Меня зовут Александр, здравствуйте. Меня зовут Александр, здравствуйте. А я тебе не звонила. Пожалуйста, сообщите цель вашего звонка. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество. Чего? Пожалуйста, перезвоните позднее, когда у вас появится возможность говорить. Никогда она у меня не появится. Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Александр, здравствуйте. Чего тебе нужно от старухи? вы в настоящий момент звоните банк Тинькофф Кредитные Системы. Скажите, пожалуйста... Да нахуя мне нужен банк ваш? Ебать я его хотела, ваш банк! Тогда зачем совершаете звонок, скажите, пожалуйста? Врёшь, блядь, ты